Глава 5. Как добрые соседи. Бишоп. Обычно я с нетерпением жду предсезонных тренировок. Но сейчас происходило нечто противоположное. Всю свою карьеру я играл форвардом. Пусть я крупный, больше остальных форвардов в команде, но я быстрый и умею забросить шайбу в ворота. Поэтому я взвился до потолка, когда Боумен и наш тренер, Алекс Уотерс, перетерли между собой и задвинули меня из форвардов в защиту. Я и так сильно недолюбливал Боумана с его дебильными перестановками на льду и фальшивой позицией. Я такой в доску свой и хороший. А теперь он мне вообще играть не даст. А еще эта девка, поселившаяся в его пентхаусе. Что у него там творится? Блин, как это выводило меня из равновесия. Хотя, честно говоря, меня в последнее время бесило решительно все. Я спустился на первый и уже шел к выходу, когда спохватился, что мои любимые, предначалосезонные трусы остались на кухонном столе, куда я их бросил. Я подумал, не поехать ли в тех, которые на мне, но внутренне возмутился. Нижнее белье для меня — это святое. К счастью, лифт так и стоял на первом этаже. Поэтому меньше чем через 2 минуты, запихнув любимые труселя в спортивную сумку, я снова вышел из квартиры. Лифт оказался открытым. И в нем, во всей своей розово-волосой красе, стояла любовница моего одноклубника. Она снова натянула свои тряпочки в стиле «мне нравится делать вид, что я занимаюсь спортом», и отправилась, небось, на лекцию по психологии, откровенно плюя на тот факт, что разбивает чужую семью. «Ладно, плевать, мне от этого ни холодно, ни жарко». Завидев меня, девица начала энергично тыкать в кнопку первого этажа. Но я успел просунуть ладони, и дверцы разъехались. «Спасибо, что подождала». «А, да, пожалуйста», — снисходительно усмехнулась она и отодвинулась в самый угол. И вот я оказался в плену маленькой стальной коробки с 1000 отражений розово-волосой девицы и впервые разглядел ее вблизи. Когда она не такая взбаламученная, как в первое появление, я готов признать, что она ничего, даже очень ничего. Я даже рискну утверждать, что она красивая и хорошо пахнет, что прискорбно, учитывая род ее занятий и у кого она живет. Я пока не пересекался здесь с капитаном Боуманом, но, может, он наведывается в разное время, или они с розово-волосой Мур-Мур где-нибудь еще? Не пойму, чего я так кипячусь? Должно быть, бесит подобная распущенность. Да и девица разбудила меня посреди ночи своим грохотом. Ночной отдых для меня тоже святое. На лекции разоделась. Если Боуман потрахивает студентку, мне ее жаль. Наверняка он ей чего-нибудь наплел и навешал лапши. Девка с усмешкой полоснула меня взглядом, будто 2 ножа вспороли мне кожу. «А тебе-то как идет одежда?» Заолевшие щеки и мочки ушей свидетельствовали, что я ее смутил. Я прислонился к поручню и уставился на ее профиль. Да, я веду себя как скотина, причем нарочно. Девица не коснулась волос и не одернула свои тряпочки, что похвально, учитывая, как я сверлил ее взглядом. Челюсти у нее сжались, ноздри раздулись. Вот сейчас последует реакция. 3, 2, 1. Она резко повернулась ко мне. Глаза горели гневом. «Да что за фигня? Как при такой поганой натуре ты умудряешься привлекать женщин? Я отказываюсь это понимать». Разве что они все идиотки с размягчением мозга и заклеивают тебе рот скотчем на время секса». Девица наклонила голову, будто обдумывая такую версию, и кивнула. «Наверняка так и есть. Такой вариант вполне возможен». «У тебя буйный бред?» «Неужели она фантазирует насчет того, чтобы заклеить мне рот скотчем и вволю на мне напрыгаться? Что в этом сексуального-то?» «Это у меня бред?» Ее брови очень светлого оттенка, каштанового, почти русые, взмыли к волосам. Девица показала на меня и обвела рукой лифт. «Я говорю о бесконечной ротации баб, косяком идущих через твою квартиру. Устроил тут бордель, блин». «Тебе лучше знать», — парировал я. Девка скорчила гримаску, вроде бы недоуменную, но она сменилась сделанно презрительной улыбкой. «Одна и та же женщина приходит к тебе по средам, плюс еще минимум 4 красотки в разные дни. Это ж додуматься надо такое вытворять». «Похоже, пора побеседовать с братом насчет его суперактивной половой жизни». Его тактика по затаскиванию в койку девиц не самая честная, но ближе Нолана у меня никого нет. Он мой лучший друг, и я ему многое прощаю. Меня не особо волнует, если у него по одной бабе на каждый день недели. Лишь бы мне не натыкаться на них в кухне утром, когда они, напялив футболку Нолана, начинают выпрашивать у меня автограф или делать другие, еще менее уместные предложения. Так уже бывало и не раз. К тому же во время матчей я здорово парюсь под нашей формой, поэтому у себя дома хожу раздетым. А когда Нолан кого-то приводит, приходится надевать ненавистные футболки и шорты. Я набрал воздуха в грудь и нечаянно вдохнул сладкий запах розово-волосый. Мне сразу захотелось пирожного. Или маффина. Или секса. Давненько я не был в женщине. И меня просто бесило, что эту я нахожу привлекательной. «Ути-пути, какие мы любопытные! Чего это тебя так интересует активный досуг в моей квартире?» Кончики ее ушей пламенели ярче некуда, и розово-волосая выпалила, захлебываясь от горячности. «Мне все равно, кто ты и чем занимаешься. Просто в среду я наткнулась на твою очередную подружку, фигачившую к лифту. Девушка хоть в курсе, что ты не только хам, но и ловелас?» Я скопировал ее снисходительную улыбку. «По средам в квартиру приходит уборщица, но я рад, что ты ко мне неровно дышишь». Прежде чем розово-волосая успела что-нибудь ответить, дверцы лифта со звоночком разъехались. Мисс Любопытство выскочила в холл и торопливо зашагала к выходу. Я коротко выдохнул, незаметно поправил брюки спереди и тоже вышел из лифта, повернув направо в гараж. Я не совсем понял, выпустила я за разговором пар или нет, учитывая, как тело среагировало на близость этой девицы. Непонятное настроение окончательно испортилось в спорткомплексе. Я заканчивал переодеваться, когда где-то в груди сброшенной одежды зазвонил мобильный. Я не хотел отвечать. Пусть включится автоответчик, но звонил, оказывается, брат. Когда я уходил, Нолан вроде еще спал. Режима дня брат не соблюдает. Хотя из нас двоих как раз у него есть подобие расписания. Он учится в колледже и подрабатывает неполный день. Часто я даже не знаю, дома Нолан или нет. «Чего тебе?» «Блин, привет, Шип. Я рассчитывал поговорить с автоответчиком. Я уже шел на лед. Ты норм?» Брат обычно не звонит просто потрепаться. Тем более, что он живет у меня. «Да, все хорошо». По голосу я понял, Нолан лжет. «То есть ты мне звонишь, оставить сообщение, что у тебя все хорошо?» «Ну, типа да. Хотел сказать, что утром я поехал к врачу и могу малость задержаться. Мне назначили дополнительные анализы. Ты там не волнуйся». «Что? И ты только сейчас мне звонишь? Сколько часов ты в больнице? Заранее записался или тебя приперло?» «Я всегда отмечаю на календаре, когда Нолан записан к специалисту. И вообще-то подобные дни не забываю. Нет, я не записывался. Я недавно приехал». Я еле сдерживался, что брат отвечает уклончиво. Нолан младше меня на 5 лет и прожигает жизнь, будто бессмертный. А ведь его и здоровым назвать нельзя. «Почему ты меня не разбудил?» «Потому что со мной ничего особенного». «Сильно ничего особенного или как?» «Понимаешь, я проснулся и почувствовал себя как-то странно. И Саша меня подвезла до больницы, или Сэнди, веселая такая девчонка, наверное, просто переработал вчера. Мне проверили основные показатели и назначили дополнительные анализы. Вроде дозу инсулина нужно корректировать. Я решил тебя предупредить. Вдруг меня здесь задержат, чтобы ты не беспокоился». «То есть тебя отвезла в больницу случайная знакомая, которую ты даже по имени толком не знаешь? А меня разбудить ты не удосужился, чтобы якобы не волновать. Ты когда вчера вернулся? И сколько же девок ты водишь, если уже и имен не запоминаешь? Брат, выключай папашу. Кому-то надо было меня отвезти, уж точно не тебе. У тебя тренировки, тебе высыпаться надо. Клянусь, со мной ничего серьезного, мне уже лучше. После тренировки я за тобой заеду. Зачем я Uber вызову? Сбрось мне адрес больницы. Если тебя еще не отпустят, когда я освобожусь, я тебя заберу. Будешь мораль читать. А надо? Слушай, тут красивая медсестра подошла втыкать в меня иголки. Такой крутой мазохизм. Тренируйся спокойно, Шиппи. И брат повесил трубку, не дожидаясь, пока я на него вызверюсь. Ненавижу, когда меня называют этой кличкой. Все в порядке? Райан Кингстон, больше известный как Кингстон или просто Кинг, убрал в свой шкаф аккуратно сложенные брюки. Мы с Кингом играли еще в колледже, но доросли до профессионального спорта и оказались в разных командах. А в этом сезоне опять в одной. Здорово, когда среди кучки не сыгравшихся горемык есть настоящий друг. Брат в больнице. Что-то серьезное? Я пожал плечами. С Ноланом нельзя быть ни в чем уверенным. Заболевания у него серьезные, а самочувствие бывает разное. Он считает, нужно скорректировать дозу лекарства. Кингстон надел хоккейный шлем. А ты считаешь иначе? Я действительно считаю, что откорректировать нужно стиль жизни Нолана. Он всякий раз клянется, что все нормально, а когда прихватит, старается от меня скрыть. Оттолкнувшись от скамьи, я встал, сгреб клюшку, шлем и перчатки и потопал за Кингстоном на лед. Начали мы с разминки. Я старался не отвлекаться, но голова у меня, сами понимаете, была занята другим. Если бы Нолан следил за собой, я бы не так дергался при новости о его внеплановом визите в больницу. К сожалению, брат живет каждый день как последний, при том, что у него диабет первого типа с осложнением на почки и глаза. С таким настроем трансплантация Нолану потребуется скорее раньше, чем позже. Даже если он вдруг превратится в паиньку и начнет тщательно беречься, ему все равно не избежать пересадки. А диабет первого типа — это целый список потенциальных осложнений, особенно если пациент манкирует лечением. Я хочу, чтобы брат прожил подольше. Но долгий век ему по-любому не светит. А Нолан еще и ни черта о себе не заботится. Я вдоль и поперек изучил диабет этого типа и не один час провел в кабинетах врачей. Отец часто уезжал по работе, а если и был в городе, то с нами не шел. По специалистам мы ходили втроем: мама, Нолан и я. Ее страховка покрывала самый минимум необходимого лечения. Поэтому я решил эту проблему, взяв брата на иждивение и поселив у себя. Мне-то не трудно. Но с возрастом Нолану требуется все более серьезная врачебная помощь. И нужно откладывать деньги, которые я сейчас зарабатываю, чтобы и впредь достойно заботиться о брате. Вот почему я мечтал стать капитаном команды. Это дало бы мне преимущество, когда начнутся переговоры об обмене игроков. А дёрганье меня то в защиту, то в нападении не шло на пользу ни моей игре, ни настроению. Тренировался я рассеянно, поминутно тупил и лопухался, потому что не люблю играть в защите. К своему бешенству я пропускал бросок за броском и волком глядел на Рука Боумана, который порхал по льду и забивал шайбы, словно у него не клюшка, а волшебная палочка. Прозевав очередной легкий пас, я швырнул клюшку на лед, запальчиво и глупо. Потому что сейчас мы одна команда, и задача стоит сыграться. Боуман подкатил ко мне и положил руку на плечо. Со стороны это смахивало на дружеский жест, но приятельством здесь и не пахло. «Не вымещай досаду на своих, Уинслоу. Может, тебе взять тайм-аут, посидеть и поглядеть, как играют большие парни?» «Ага. Вот под маской капитана Америки и проступил истинный Боуман. Ясен пень. Он был бы счастлив, если бы меня вообще не было на льду». «Это ты меня так подбодрить решил, капитан?» «Мне было бы проще играть на позиции, к которой я привык и годами тренировался. Чтобы центр-форвард тянул одеяло на себя?» Боумен приподнял бровь. «Решай свои проблемы не на льду». «Хватит корчить из себя правильного», — огрызнулся я и стряхнул его руку с плеча. Боумен нахмурился. «Это о чем сейчас было?» Я покачал головой и отъехал к скамье, чтобы не сорваться на Боумена за его вечные подлянки. Я взял воды, чтобы не сказать или не сделать ничего такого, о чем после пожалею. «Присядь, Уинслоу», — окликнул меня тренер Уотерс, похлопав по скамье рядом с собой. «Пылить с капитаном — одно дело, но выделываться перед тренером — другое». Я со вздохом потопал к Уотерсу и тяжело уселся рядом. «Я не привык играть в защите», — признался я, глядя, как шайба играючи скользит между Боуманом и нападающим Бендером, до перехода в сборную, игравшим за Колорадо. «Это я вижу». Когда Уотерс ничего не прибавил, я не утерпел и повернулся поглядеть на него. «У тебя какие-то проблемы?» Пришлось раскошеливаться. «Да так, семейные. Неохота углубляться». Уотерс кивнул, вертя шайбу в пальцах. «Привыкать к новой команде всегда сложно. Особенно, когда мы тебя ставим то в защиту, то в нападении, чтобы поглядеть, где от тебя больше толку. У тебя завидные габариты и универсальные способности, которыми тебе не терпится блеснуть, но нельзя же забрасывать шайбу и одновременно защищать свои ворота». «Да это-то ясно. Просто я никак не уложу в голове эту перемену». «Понимаю. Но ты давай старайся, Уинслоу. Все парни в одной с тобой лодке. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический момент. Непривычно выходить на лед с теми, с кем раньше не играл. Но ты держи в голове, мы одна команда». «Ну да, логично». «Если захочешь поговорить, подойди ко мне. Я здесь для того, чтобы решать проблемы». «Дошло, усвоил, усек. Спасибо». Меня не интересовала сессия психотерапии с новым тренером, который с Боуманом не разлей вода. Я снова вышел на лед, но сосредоточиться не мог. «Скоро начинаются товарищеские матчи. Нужно осваиваться на новой позиции. Только в запасные загреметь не хватало, чтобы меньше времени находиться на льду. Так я лишь отдалюсь от цели. У меня с Сиэтлом 2-летний контракт, но меня могут обменять в будущем году, если я не проявлю себя в защите, где меня планируют мариновать. Обмен спустя всего год игры в сборной. Это практически пятно на репутации. А это, знаете ли, разница — не получить другого контракта или вылететь в запасной состав низшей лиги. Такого я себе позволить не могу. У меня брат, который не сможет жить без дорогостоящего лечения. Нужно дать Нолану шанс, а для этого придется обуздать свой нрав, как бы трудно это ни оказалось.